то ей надо обеспечить свою свободу и попытаться как-нибудь увидать его. Но почему она именно сказала про старую фрейлину Вреде, которой ей нужно было, как и ко многим другим, она не умела бы объяснить. А вместе с тем, как потом оказалось, она, придумывая самые хитрые средства для свидания с Вронским, не могла придумать ничего лучшего. «Нет, я вас не пущу ни за что», — отвечала Бетси, внимательно вглядываясь в лицо Анны. «Право, я бы обиделась, если бы не любила вас. Точно вы боитесь, что мое общество может компрометировать вас так?» «Пожалуйста, нам чаю в маленькую гостиную», — сказала она, как всегда прищуривая глаза при обращении к лакею. Взяв от него записку, она прочла ее. «Алексей сделал нам ложный прыжок», — сказала она по-французски. «Он пишет, что не может быть», — прибавила она таким естественным, простым тоном, как будто ей никогда и не могло приходить в голову, чтобы Вронский имел для Анны какое-нибудь другое значение, как игрока в крокет. Анна знала, что Бетси все знает, но, слушая, как она при ней говорила о Вронском, она всегда убеждалась на минуту, что она ничего не знает. «Ах», — равнодушно сказала Анна, как бы мало интересуясь этим, и продолжала, улыбаясь, — «как может ваше общество компрометировать кого-нибудь?» «Это игра словами, это скрывание тайны, как и для всех женщин, имело большую прелесть для Анны, и не необходимость скрывать, не цель, для которой скрывалась, но самый процесс скрывания увлекал ее». «Я не могу быть католичнее папа», — сказала она. «Стремов и Лиза Меркалова — это сливки сливок общества. Потом они приняты везде, и я», — она особенно ударила на «я», — «никогда не была строга и нетерпима. Мне просто некогда». «Нет, вы не хотите, может быть, встречаться со Стремовым? Пускай они с Алексеем Александровичем ломают копья в комитете. Это нас не касается. Но в свете это самый любезный человек, какого только я знаю, и страстный игрок в крокет. Вот вы увидите». И, несмотря на смешное его положение, старого влюбленного в Лизу, надо видеть, как он выпутывается из этого смешного положения. Он очень мил. «Сафо Штольц? Вы не знаете? Это новый, совсем новый тон». Бетси говорила все это, а между тем по веселому, умному взгляду ее она чувствовала, что она понимает отчасти ее положение и что-то затевает. Они были в маленьком кабинете. «Однако надо написать Алексею». И Бетси села за стол, написала несколько строчек, вложила в конверт. «Я пишу, чтобы он приехал обедать. У меня одна дама к обеду остается без мужчины. Посмотрите, убедительно ли. Виновата, я на минутку вас оставлю. Вы, пожалуйста, запечатайте и отошлите», — сказала она от двери, «а мне надо сделать распоряжение». Ни минуты не думая, Анна села с письмом Бетти к столу и, не читая, написала внизу: «Мне необходимо вас видеть. Приезжайте к саду Вреде. Я буду там в 6 часов». Она запечатала, и Бетси, вернувшись, при ней отдала письмо. Действительно, за чаем, который им принесли на столике подносе, в прохладную маленькую гостиную между двумя женщинами завязался акозе-чат, какой и обещала княгиня Тверская до приезда гостей. Они пересуживали тех, кого ожидали, и разговор остановился на Лизе Меркаловой. «Она очень мила и всегда мне была симпатична», — сказала Анна. «Вы должны ее любить. Она бредит вами. Вчера она подошла ко мне после скачек и была в отчаянии, что не застала вас. Она говорит, что вы настоящая героиня романа, и что если б она была мужчиною, она бы наделала за вас 1000 глупостей. Стремов ей говорит, что она и так их делает. «Но скажите, пожалуйста, я никогда не могла понять», — сказала Анна, помолчав несколько времени и таким тоном, который ясно показывал, что она делала непраздный вопрос, что то, что она спрашивала, было для нее важнее, чем бы следовало. «Скажите, пожалуйста, что такое ее отношение к князю Калужскому, так называемому Мишке? Я мало встречала их. Что это такое?» Бетти улыбнулась глазами и внимательно поглядела на Анну. «Новая манера», — сказала она. «Они все избрали эту манеру. Они забросили чипцы за мельницы. Но есть манера и манера, как их забросить». «Да, но какие же ее отношения к Калужскому?» Бетти неожиданно весело и неудержимо засмеялась, что редко случалось с ней. «Это вы захватываете область княгини Мягкой. Это вопрос ужасного ребенка». И Бетси, видимо, хотела, но не могла удержаться и разразилась тем заразительным смехом, каким смеются редко смеющиеся люди. «Надо у них спросить», — проговорила она сквозь слезы смеха. «Нет, вы смеетесь», — сказала Анна, тоже невольно заразившаяся смехом. «Но я никогда не могла понять. Я не понимаю тут роли мужа». «Муж? Муж Лизы Меркаловой носит за ней пледы и всегда готов к услугам. А что там дальше, в самом деле, никто не хочет знать. Знаете, в хорошем обществе не говорят и не думают даже о некоторых подробностях туалета. Так и это». «Вы будете на празднике, Роландаки?» — спросила Анна, чтобы переменить разговор. «Не думаю», — отвечала Бетси, и, не глядя на свою приятельницу, осторожно стала наливать маленькие прозрачные чашки душистым чаем. Подвинув чашку к Анне, она достала пахитоску и, вложив в серебряную ручку, закурила ее. «Вот видите ли, я в счастливом положении», — уже без смеха начала она, взяв в руку чашку. «Я понимаю вас. И понимаю Лизу. Лиза — это одна из тех наивных натур, которые, как дети, не понимают, что хорошо и что дурно. По крайней мере, она не понимала, когда была очень молода. И теперь она знает, что это непонимание идет к ней». «Теперь она, может быть, нарочно не понимает», — говорила Бетти с тонкой улыбкой. «Но все-таки это ей идет. Видите ли, на одну и ту же вещь можно смотреть трагически и сделать из нее мучение, и смотреть просто и даже весело. Может быть, вы склонны смотреть на вещи слишком трагически. Как бы я желала знать других так, как я себя знаю», — сказала Анна серьезно и задумчиво. «Хуже ли я других или лучше? Я думаю, хуже». «Ужасный ребенок! Ужасный ребенок!» — повторила Бетси. «Ну вот и они!»